Дождь лил всю ночь, спал я сносно. Снились мне какие-то покойнички, в строе марширующие по улицам иностранного города. И среди них безликие темные девки в разноцветных косынках и на высоких каблуках. Маршировать им тяжело, мостовая булыжная, туфли подворачиваются, они бредут, бредут. Во сне же я и понял, что покойники, да еще молчаливые, снятся в дождь не к лиху, а к успокоению. Утром едва расходился, истопил печь и сел работать. Сделал немного, только беру разгон в новой главе. Затем написал несколько писем. Писал, писал, глядь, с верхнего плеса пошла льдина. Дыбится, ломает кусты, на пути гнет все и режет. Пообедав, я отправился на реку. Потихоньку пошел я по берегу к устью Сиблы, соображая, где потом и как может быть рыбачить. Пришел к Сибле, она разлилась, сдопила кусты, бушует, грязная, взъерошенная, издали шумит, словно большой поезд на железной дороге. Вот я стоял возле устья, смотрел на льдину, по которой мы недавно с тобой ходили, на краю и сидела ворона. Как вдруг мне показалось, что она поплыла, и подумал, что все, доработалось до точки. Вороны и птицы хитрые и храбрые, тоже любят всякие развлечения, сядут, к примеру, на плывущую льдину и катят себе по течению. А как льдина ударится, подлетают вверх и довольно противно закаркают. Ну вот на той стороне вскипел белый бурун, донесся шум, треск что-то ахнул, сломалось, и я увидел, что вся льдина двинулась, пошла почти незаметно глазу. А под тем берегом все больше шуму, хрусту, лед все набирал силу, скорость, ворон взлетел, завихлялась. Скоро серая льдина ушла за поворот, и голая темная вода вдруг выдохнула прозрачный пар. Это холод, скопившийся подо льдом, поднимался видимый глазу, вроде бы даже до зябкости, ощущаемой кожей реки. А речка, так что быв неживою, покрытой серым и мокрым, закружилась, забурлила, в ней и на ней оказалось так много всякого скрытого толщу льда, и бурунчиков, и стрелочек, каких-то холодноватых, но бойких светлячков, идущих от острова, два обозначилось. Я подумал, что как прекрасна эта живая трепетная река, пусть немножко холодноватая, темная и жуткая с виду, но тело ее дышит, плоть, переполненная силами, куда-то стремится, что-то ищет, ждет. Снова я подумал о своей дочери на сносях, о том, что жизнь, как и чем ее не усмиряй, берет свое, все хочет рожать, продолжать себя и нас. В это время над рекой прошел и ниточкой вытянулся табунок уток, маленький, разбитый в пути охотниками. Табунок испуганно взмыл надо мною, пока не растворился в сонном и сыром мареве парящей земли, я все провожал его взглядом, а чего-то затрещал в кустах одинокий дрозд. На яру стояла нахохлившаяся пигалица и молча, подозрительно смотрела на меня. В поля и из деревни слетели скворцы, сельчь отклевать. Они с самого утра радостно, несмотря на дождь, пели и трясли остренькими крыльями. Отчет-то не видно, не слышно ни одного куличка, ни одной плешечки. Все же, как я часто путаю эту бедную, в чем-то убогую землю с Сибирью, и жду от нее того, на что она не способна, вечное заблуждение человека, болеющего ностальгией. Я пошел домой, оглянулся, река все дышала, чуть растерянно еще, не привыкшая к ноготе. Я вспомнил Шукшина, его калину, и подумал, что вот так, наверное, как он сыграл и есть, выходит арестант из-под конвоя на волю. Делает выдох, удаляя из себя спертый горький воздух неволи, и, громко топая, вслушиваясь в вольные шаги, пока еще не веря себе, идет и идет. Куда? Сам не знает, лишь бы идти, лишь бы слышать свои шаги, дышать своей грудью вольно. Да, ничего не знаю прекрасней реки, она заставляет жить, думать, куда-то стремиться. Большая нам с Маней была, Женя, радость, что ты приезжал. Круг близких людей с возрастом сужается, но зато остаются в нем уж самые близкие. А после того, как я понял, что Вологодская школа, эти, в общем-то, талантливые, но по природе свои убогие и люди на дружбу не способны, а лишь на эрзацию, видимость, на корешильство, которым я переболел еще в детдоме, и потому не могу судить людей за то, что они болеют детскими болезнями и умеют жестоко же по-детски бездумно ранить людей, полагая в то же время, что они необычайно добры и щедры душою, после всего этого круг мне близких людей сделался еще ближе и дороже. И хорошо, что придумана бумага. На ней можешь сказать все, что хочешь, даже о том, что любишь человека, а то так-то словами мы ведь не посмеем, стеснительно больно. В обмен на радость, доставленную твоим приездом, сразу и расплата моего доблестного папы, умерла жена, последняя подруга жизни. Наверное, женщина терпеливая и добрая, когда она столько лет могла его выносить, терпеть. Я, к примеру, больше месяца с ним не выдерживал. Но теперь вот надо будет ехать за ним, брать его к себе. Дети его о нем и слышать не хотят. Да и сами дети, два сына уж алкашами сделались. Дочь замужем в Игарке, но она отца почти не знала. Горе приняла только от него. Ну вот мне нести крест, от которого Бог избавил маму в свое время. Однако ж родители не выбирают, и старость человеческая равняет всех. И путных, и непутных она делает беспомощными. Никто не знает, как он кончит свою жизнь, что ждет его впереди. Вероятно, еще до праздников мне придется ехать уже в Астрахань и на обратном пути просить тебя, Женя, встретить меня с машиной. Ну, будучи в Москве, я зайду или позвоню, а сейчас беру топить печь, варить, думать, и скоро стану смотреть хоккей по телевизору. Большое мне здесь это развлечение и отвлечение от писанины. А перед окном уже очистившаяся в наших местах река. Стремень серебриться начинает. Куда-то хочется идти или ехать. Чего-то хочется найти. Должно быть счастье. А оно, вот оно счастье-то. Вытаившая трава, дождинки, сверкающие на ветвях березы и яблони, кошка, подкрадывающаяся к зоркой вороне. Под горой живая река, смерцала и синью, и скрытая, молчаливая, манящая заречь. Неясная, вечная даль, непонятное, вечное беспокойство человека. И человек ли только? Всего живого, от травки до птицы, от капли малой до большой реки, все живое, пока оно живое, куда-то стремится, чего-то хочет. Обнимаю и целую вас, родные мои. Постскриптум. В деревне продается изба. Подробности еще не знаю, но, может быть, следующую весну встретим вместе на берегу этой самой большой и красивой реки, ваш Виктор. Мария не приехала, перепечатывать письмо некому. Не сумеете прочесть, приеду, сам прочту. Оно писалось под настроение. Письмо без даты. Дорогой Женя, мы пробовали тебе звонить, но никак не можем угадать на тебя. И поэтому я пишу, да попутно пошлю заявку, в которой говорил о Карповой. Итак, ты домовладелец. Деньги в Столь Ивановне мы отдали. Справку в колхозе о том, что он колхоз не возражает, чтобы она продала дом свой, я взял. И вот эта справка есть основание для оформления документов в сельсовете. Маня посадила вам картошек маленько. Гряду свеженькие картошки, свои, своими руками выкопаны, это вещь. Посадила редиски, луку маленько, чесноку, морковки, реп, салат, укроп, свекла, чтобы пользовались удовольствием. Евстоль Иванов сказал, что вы пользовались дровами, тем, что в хлеву. Илларион Алексеевич, думаю, за десятку отдаст все 5 старых самоваров, да мы еще один, да, так ты и будешь самоварным королем. Так что дело за тобой. Кстати, скажи Юле, что я только из-за нее не пошел на открывшуюся в Вологде чудесную выставку русских самоваров, чтобы сходить вместе с нею и просить Ирину Александровну потрепаться. А она, Маня, говорит, превзошла сама себя на открытии этой самой выставки, говоря о самоварах, подвергла изничтожению нынешней чайниками пробавляющийся народ, и власти досталось, и обществу. Рыба не клюет, погода мучается, никак не соберется дождь, и она не клюет. Видал тут одну, и она мне человеческим голосом пропитым, хриплым, мол, и не клюну, хочу капустина. Я пробую работать, но все кругом цветет и тянет на улице, а не за стол противоречий-с. Дома вроде пока все нормально. Так вот, об Андрюшке забот, как у него там идут дела. А он, мама родимая, как ему тяжело и трудно замыкается, не звонит вот, ничего не сообщает. Сделали мне ограду лучше, чем в Кремле, и я сейчас разбираю старую, стало просторной и зелень. Появились комарики, кусаются, так что пусть тварь твоя не гавкает. Вологодский комар отучит ее от дурости, и Юлии Федоровне начистит все места, которые помягче. Ну, вот вроде и все. Мысля шевелится вяло, надо изложивать удочки и подаваться снарику. Без лодки нет рыбалки, а лодку мне все еще везут. Ну, будь здоров, руководи. Маня допишет, что я забыл на машинке, а я обнимаю тебя и целую, твой Виктор. Приписка М.С. Корякиной. Женя, он Вите все написал как надо и что хотелось. Одного не сказал — приезжай. Я это говорю, повторяю еще и не раз. Приезжай, ждем мы. Ждет дом твой, ждет деревня Сибла. Целую, Маня. Год не указан. Дорогие люди, Женя и Юля, вы каждый раз мне что-нибудь дарите и дарите, а я вам ничего. Вот решил послать полезные, по-моему, для вас обоих камни. Они помогут вам искать цвета, обложек книг и форзацев. А еще кружевцы Юли, это за ее великолепный блокнот. А я от сволочной погоды или от Москвы рассохся, хуже мне стало, лежу. Сегодня пробовал пойти на рынок и вернулся. Сердце будто натощак трепыхается. Наверное, и в Ленинград не смогу поехать, хотя друзья фронтовые уже известили, что приглашают туда. Был у меня Вася Белов. Сигареты и книги я ему отдал, он очень признателен вам за то и другое. Дома новостей нет никаких. Собирался порыбалить, но не здоровье и погода держит дома. Лежу и читаю «Рыболов-спортсмен». Тоже ничего. 26 мая. Целую вас обоих, ваш Виктор. Дорогие Капустины, Юля, Женя. Ну вот пришла пора поздравить вас с праздником уже с нового места. Что я и делаю, желаю вам доброго здоровья, а после много сладкой еды и частого гуляния по Москве, особенно по ее бульварам, где все ее запахи приятственны и родны. Слышу по радио, вижу по теле, что вас там то заливает, то засыпает, а у нас тут стояла прекрасная осень, и лето было лучезарно, солнце зарно, сухо, чуть морозило сейчас, и леса вокруг уходили в зиму медленно, лист желтый появился лишь 3 сентября, а лиственницы по горам все еще желтеют. Я приехал сюда больной, обострение пневмонии мучили, но потом подлечился и дальше ужил ничего, но сидел в основном в деревне. Не работал и никуда не летал в тайгу, боялся из-за легких. А здесь рыбачат рыбаки удочками, мелочи втихую сетями крупную рыбу. 3-го дня мы с Марьей Семеновной отпраздновали 35 лет совместного плавания. Рыбаки привозили прекрасные рыбы и тайменя, и максуны, и даже кумшу, которую бог знает откуда в Енисеи взялась. Праздновали в деревне, в своей избе, было хорошо. Много пели песен и не говорили про литературу. Что делается в ней в литературе, мало знаю, газет не покупаю, по радио слушаю музыку, и всю осень копался в огороде, превращая его в лес. Саженец таскал с увалов, посадил несколько лин, есть 2 кедра, и береза, и елка, и сосна, и лиственница. Пусть растет мой лес еще в одном месте. Здесь огромные горы. И по ту, и по другую сторону Енисея. Есть 2 трамплина, 50 и 100 метров, которые 100-метровые, к тому же есть фуникулер, значит, там катаются интеллигент на лыжах. Я это к тому, что Юля может никуда и не ездить за границу-то. Когда здесь середина зимы, то, конечно, холодно, а вот ближе к весне и здесь может кататься. Мы с Марьей Семеновной завтра уезжаем на городскую квартиру. Она, квартира, находится на горах и в лесу, но горы тут такие, что можно голову сломать. Ну да когда-нибудь приедете и сами увидите наше житье-бытье. Все бы ладно, но очень тоскуем по внукам. Я по Вите, поскольку Женька почти не видел. А Марья Семеновна и того знает хорошо. Так не знаю, сколько здесь вытерпит. Пока что дюжит, не просится. Но если додюжит до съезда начала декабря, значит, вместе полетим. Но если б не внуки и на съезд меня отсюда на Аркане не вытащили. Работать я пока не начал, все устраиваемся, обживаемся, в земле копался вот. Однако в зиму и работать примусь, тогда еще веселее пойдет житуха. Вот пока и все. Пришел братишка-охотник, недавно зверюшку добыл, охота про лес поговорить. Обнимаю вас, целую, еще раз будьте здоровы. Я и Маня, 28 октября 80 года, деревня Овсянка. 24 января 81 года. Дорогие Юля, Женя, вчера получил две бандероли с поклоном, две штуки в одной и три в другой, спасибо. Я живу хорошо. Все время было морозно и солнечно, и я впервые за много зим не кисну, нет обострений, соплей и кашля. Тянет работать и работаю, но больше на других. Все меня не отпускает текучка, а не одолев почту чужие рукописи, и я никак не могу свободно заняться своими делами. Маленько тут прибрахлило сердце, но уж ничего. Я написал большой кусок о Константине Симонове в «Зрячий посох» и малость надорвался. Живу один, нигде почти не бываю, ибо в городе свирепствует грипп. Да мне и нравится здесь в тишине и уединении, эдкая благодать. Числа 10-15 февраля собираюсь быть в Москве и воссоединюсь там с Марьей Семеновной, если ничего не стрясется еще. Юля, у меня к тебе большая просьба, когда будешь писать Зое во Львов или разговаривать с нею по телефону, попроси ее купить для меня карту Львовской области. Обыкновенную, административную, она мне нужна для работы. И пусть пошлет по моему адресу, ладно? А как живете вы? Что нового? Как собака? Тявкает. Ну, до скорой встречи, мои дорогие. Целую вас, братски. Ваш Виктор. Дорогие Юлия и Женя, пришел уж, вроде бы век, как были бы в Москве. Гостили у вас. Лето удивительно длинно, истекает время. Все, что было до него, кажется, далеко. И хотя лето у нас, как и везде, худое, дождливое, прохладное, однако же все идет быстро. Мы живем в основном в Овсянке, на Бали в тайге, на юге края, на пустынной еще малозаселенной реке Амыл, стекающей с Саянского хребта. Проехали 700 верст на своей машине, да там еще поднимались 100 верст на лодках тамошнего производства, деревянных, узких, и жили на пасеке несколько дней, но шли дожди, и рыба клевала плохо. Я, правда, пытался и в дождь рыбачить. Шибал хорюсков на уху, но на каждом водоеме своя рыбалка, пока применишься. Там хариус берет в основном на мушку, еще лучше, если мушка с крупной мормышкой, а у меня таковой не было, и мушки мои мелкие оказались для тамошнего хариуса, стремительного и хлесткого, однако голов 50-ки погубил, и несколько хорюсков поймал приличных. Последние дни отпускал мало, а сперва рыбачил наполовину, половина обхратно уходила. Сбивал и об себя, и удилище жидкое оказалось, половину брал. Но край так дик еще и тих, что все равно получили большое удовольствие, и для памяти многое сохранилось. Завтра вместе опять мы с Марьей Семеновной летим на север, в Труханский район, на Осиновские пороги, моему другу детства, посмотреть, порыбачить. А потому что ягоды поспеют, и грибы тоже надо поездить. Я тут на вашу долю купил хорошую книгу, изданную в энциклопедии, называется «Книговедение». Энциклопедический словарь. В ней есть и шрифты, и всякое якое о книге. Вам это нужно, и если не приобрели, я привезу осенью. До осени не поеду и не полечу никуда. Очень трудно летом от нас летать и ездить. Сам я с весны ничего серьезного не делаю. АМС стучит на машинке. Все живы и здоровы. Как здесь, так и в Вологде, чего и вам желаем. Целуем, обнимаем. Я МС. 10 июля 82 года. Вышла книга Яновского. Видели, нет? Письмо написано на почтовой болгарской открытке с видами Хисара, курортного местечка в Болгарии. Дорогие Юля, Женя, не знаю, успею ли из дома, так заранее поздравляю вас с Новым годом, желаю главного здоровья. Мы здесь уже 20 дней. Я сделал операцию. Отдолбили мне шишку на ноге, а то уж ходить не мог. Долбили в Пловдиве, и там от одиночества я написал жуткий рассказ. А сейчас работаю над сценарием по краже. Еще очерк доделал о том, как мордуют и грабят Сибирь. Словом, начал работать вплотную, чему радуюсь, кажется, не один я. Здесь мы пробудем числа до 8 декабря, то есть в Софию выедем и 10-го собираемся улетать, если раньше ничего не стрясется. Как вы, храни вас Бог. До свидания. Виктор, Мария Семеновна. Без даты на новогодней почтовой открытке. Дорогие Юля, Женя, вот еще один год убавился из нашей жизни, а горевать или радоваться тому не знаешь. Такие времена наступили, что в иной раз вспомнишь библейскую проповедь о страшном суде, тогда живые станут завидовать мертвым. Во всяком случае, будучи днями на могиле Ирины, я поймал себя на мысли. Лежит вот тихо под белым снегом и не мучится. Ничто ее не тревожит. Но раз Новый год наступает, хоть здоровья можно пожелать друг другу. Уж не богатырского, хотя бы на сегодня, а завтра чего Бог даст. У нас хорошая зима после длинной прекрасной осени. Сегодня 15, солнечно, и все буржуи на лыжах в горы, в лес, а наши рабы в очередь с сумками. Я почти не работаю, замучило высокое давление. Начинается уж с утра, с больной головой за стол не сядешь. Кисну, на сердце муторно. Ребятишки растут непослушные, учатся плохо и эгоистично, совсем не понимают своего сиротского положения. МС сдает совсем. Что с нами и с ними будет, один Господь ведает. Да уж, что будет, то и будет. Из союза писателей я вышел, но их всех целую, Виктор. Дорогие Юлия и Женя, и мы поздравляем вас с праздником, уже наступившим. Бог даст хоть вам весну и тепло. У нас продолжается зима, и сегодня, в ночь на 2 мая, выпал глубокий снег на с трудом распустившиеся подснежники и зазеленевшую чуть травку. Предчувствие беды и конца света, томящие нас и меня в частности, постоянно и гнетущие, обретают уже зрительные формы. Не думал я, как и все россияне, что разрушение надвигается так скоро и будет столь стремительно. Все казалось, что где-то за дальней горою. Оно же шло, двигалось вокруг нас и в нас самих. Но мы всегда умели не замечать гадости и неприятности вокруг себя. В жмурки, как дети, играли, вот доигрались. Мне вчера стукнуло 67 лет. Это много, хотя жизнь пронеслась, как на салазках, все под гру. Она все же ничего. Насыщенная всякой всячиной, и приключения в ней были, но была и работа по сердцу, и счастье бывало, и горе. Но главное была природа. Походы по лесу, по горам и весям, ночевки, рыбалки на реке, замечательные люди. Все было. Спасибо жизни. Может быть, она позволит мне и роман закончить, тогда я совсем удовлетворен буду бытием своим, хотя работа тягостна, изнурительна. Воскрешать войну и все, что было на ней и вокруг нее, задачи для моего возраста почти непосильны. Но работа над первой книгой идет к концу. Одолеть бы вторую и там уж третью, хочешь не хочешь, а делать надо. Шолохов молодец был. В 26 лет начал свою великую эпопею. Вот она у него получилась яркая, всесветлая, озорная, страшная, многокровная и полная художественной энергии, а на моей книге лежит мрак и усталость, неизбежные спутники возраста. Ну, как Бог велит. Сам хотел дозреть, подойти к главной книге, как велели большевики во всеоружии, вот и подошел. Уметь мало что умею. И кровь остыла, в сердце глушь, тоска, и как переусердствую, а иначе работать не умею, сразу тошнота подступает, голова кружится, кружится, болит. Прошлым летом я долго жил в Овсянке вместе с Полькой, чтобы МС легче тут был. Наше поле скучать не даст, и всегда грязное, как поросенок, вот и на фото выставила грязную чушку. Сейчас она, или точнее бабушка, заканчивает первый класс и говорит, нафиг она мне, это ваша школа, я играть хочу. Ну а как же потом-то? А я замуж выйду и сразу на пенсию. Вот такой хороший план у человека. Бабушке очень трудно с нею. Да, никуда не денешься, надо эту лямку тянуть, пока живы. Но что потом с ними будет? Со всеми ими и с нашими детьми тоже. Вот породили общество. Никакой уверенности в завтрашнем дне, полное банкротство. Ну, ладно, чё-то я разлился и хотел всего-то лишь комментарий к фотке написать. Бывайте здоровы, съезд наш все переносит и переносит, значит, увидимся не скоро. Обнимаю и целую вас обоих, Виктор. 2 мая 1991 года, Красноярск. К письму приложена открытка с рисунком Каневского, Сойка. На ней пометка Астафьева. Голодному птенцу с острым клювом на стрелке приписано «Это Женя», другая стрелка указывает на сойку с бабочкой в клюве, и рядом надпись «Это Юля». Набрось короткий текст. «Женя, Юля, вот так вас изобразил художник, тут ж не убавить, не прибавить. Нежно вас обоих целую. В». «Дорогая Юля, дорогой Женя, вот долеживаю я в больнице положенной. Появилось у меня тут свободное время». Решил вам маленько прописать про свою жизнь, как говорят у нас в деревне. Жизнь, как жизнь, идет, и все в одном направлении. Отрешившись от всяких союзов и борьбы за несчастный народ и родину посредством пустопорожней болтовни, решил я заняться делом наиболее необходимым этому самому народу и родине, то есть своим делом, и думаю, что в этом и есть спасение, всякому своим делом заниматься, а коли сил достанет помочь ближнему своему заниматься этим же. Закончив последний поклон, последние главы печатались в номерах втором и третьем Нового мира, все я, лето сидячи в Овсянке, отдал подготовке нового собрания сочинений. Молодое издательство «Сибирская книга» решило издать меня наиболее полно, и для начала мы наметили 14 томов. Летом я писал предисловие, готовил комментарии к первым 4 томам, которые должны выйти в 93-м году. Боюсь, что далее это дело не пойдет, и пока мы замысливали издание, пока собирали первые тома, цены на бумагу, оберточные материалы так выросли, что молодому издательству их не выдержать, ведь что без того стоимость одного тома определена в 100 рублей, и больше, наверное, увеличивать нельзя. Несмотря на это, я работаю над записями. Началось печатание первой книги моего романа «В новом мире», номера 10 и 12. Я набираю сил для работы над второй книгой, а осенью начну. Трудная предстоит работа. Осенью в сентябре был я на рыбалке в промысловой бригаде. Ловили точунка, дивную маленькую рыбку. Ну и красную рыбу ловили. Попался осетр на 35 килограммов. Сожрали его и стерляди поели досыта. На удочку поймали мало. Осень затянулась, и рыба не катилась. Но что в августе я вместе с Андрюшкой и Женькой отвел душу, изловив килограммов 20 хариуса и сделав Женьку заядлым рыбаком. Вот там на последней рыбалке я и получил обострение легких. Пробовал дома лечиться, но тут подоспела уборка, и я добавил простуды. Но уж ничего, оклемался. Лишь только тяжело со всеми нами, особенно с ребятами. Они, гаденыши, чем дальше растут, тем с ними тяжельше. Даже с своими ребятами было вроде полегче, так они немного учились и слушались. Это ж как бараны или свиньи жвачные, ленивые, вредные, поперечные, на каждое слово действует ответ, а старший вообще наглым хамом растет, видно, в папу удался. Ришка вроде бы всякая была, но не такая же дрянь, а полька-то в прадеду удалась, в моего папу. О, легкий характер, все ей нипочем, слова от нее отскакивают, а одно отличие от прадеда худое, тот был чистюля и в обиходе своем, и в домашнем обращении, это ж неряха. Вральман, лентяйка, но беспечна и весела. Что с нею будет? Да и с ним тоже. Завел шмару, дружит с нею в открытую, дом почти не бывает, приходит пожрать, поспать, тогда бабушкин хамить. Вон наказание нам на старости лет. Марьюшки два живая, но топчется с утра до поздней ночи. Дай бог падет, пропали мы все, и в первую голову эти беспечные, беды своей несознающие дети. У нас стояла теплая, сухая и прекрасная осень, и вот разом кончилось сразу морозы, снег и зима. Может, оно так и лучше. Вот так и живем. А жизнь вообще-то не пишу, она, как и всюду, разбродна, неопределенна и зла. И нет надежды на поправку. А если Господь нас еще не простит и не пожалеет, видно, пропадает нам всем остатком горького народа русского. А как вы? Я пробовал вам звонить. Но то ли вы были на даче, то ли телефон наш в очередной раз барахлит, ничего у меня не вышло. И написать собирался давно, слава богу, вот собрался. Желаю вам обоим сносного здоровья, сносной зимы, покоя в доме и на земле, хлеба на столе. Обнимаем, целуем я и Маня, ваш Виктор, 5 ноября 1992 года, Красноярск. Следующее письмо относится, очевидно, к 1996 году. Так в нем упоминается очерк «Разговор со старым ружьем», написанный в это время. Текст Астафьева расположен на второй странице, в конце письма Корякина и Капустиным. Виктор Петрович нарисовал Адонис и сделал цветку такую приписку. «Женя, Юля, не все вам цветочки рисовать. Я вот нарисовал вам стародуб Адонис, трава от сердца. Пейте по стакану в день и хворать перестаньте, Виктор». Письмо Марии Корякиной. Милые, родные Юлия и Женя, ах, как летят дни и ночи, частицы жизни, значит, и радости, и надежды, которым уж не дано сбыться, чтобы высветлить жизнь. Печально. Однако так хочется почувствовать хотя бы, что душа еще не совсем состарилась и способна тихо мечтать, надеяться и тем замедлить скоротечность времени. Я поздравляю вас со всеми грядущими праздниками и неизменно желаю вам много-много сил, которые дают здоровье, чтобы случались не минуты, а часы, дни и вечера для души, когда можно дать себе волю почитать, посмотреть что-нибудь интересное по ТВ в безделье, чтобы никуда не торопиться, а устроиться поудобнее в кресле или на диване, приснять тапочки, смазать кремом натруженные руки, чтобы утишить в них усталость и поглаживать одну другую созерцать. Я иногда даже помечу для себя, чего надо посмотреть или послушать, но часто, оторвавшись от дел, спохвачу, сопровоз ушел. Еще я желаю вам хорошей, ласковой, теплой весны и лета, успешных дел, и чтобы не прошло это золотое время мимо. Будь хоть немножко, но оптимистично, иначе как жить? От треп бесконечных политиков до разных ораторов не переслушать. Более того, мы все равно ничего изменить не могли и не сможем. Хотя я как наркоман жду вести. Так боюсь войны уж не за себя, а за ребят. Витя работает в какой-то туристической фирме. Дом бывает находами. Где-то поблизости от работы снимает комнату, говорит, с Мишкой, а может, с Машкой. Но домой приезжает чистый, прибранный, трезвый. Это слава богу. Поле очень выросло. В каникулы изо дня в день ездил к своим лошадкам далеко. Но есть при заводе ипподром, лошади. У нее, как послушаю, так то о Барселоне, то обрыли. Не из тучи гром. Как и у Жени, сына Татьяны и Андрея, учится в лицее нормально, но помешан на химии. Иногда подумаю, кто из него выйдет? Ученый, учитель, изобретатель. Витя написал новую повесть. Я четырежды ее перепечатал, затем размножил на ксерксе. И один экземпляр Витя уже отправил в Новый мир, как обещал. Написал рассказ «Разговор со старым ружьем». Славный, печальный, светлый и текучий, как ручеек, пока не споткнется на раздражение. Эти политики, всяких беспорядков в стране. Все мы рабы, душе бунтующие, раздражение тут как тут, все это очень мешает жить. А ту работу об эпистолярном творчестве Вити пока из-за других дел отложила. Сделала много, но боюсь, что и не сделано много, но будет как будет. Ну что ж, на этом я свое письмо закончу. Целуем, обнимаю вас всей семьей, помним и любим. От Вити привет. Поля тоже передает, но помнит ли она вас, что-то не пойму. Целуем я и Витя. Это письмо от Остафьевых, одно из последних, хранившихся в семейном архиве Капустиных.